Мы с вами начали изучать первую книгу апостола Петра, и сегодня мы продолжим с вами это с 3 стиха по 12. Это то, что я планирую. Я надеюсь, что мы покроем этот материал. Первое послание апостола Петра. Напоминаю, что это послание соборное. С 3 стиха по 12. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядающему, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемую ко спасению, готовому открыться в последнее время». О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвалению чести и славе явления Иисуса Христа, которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веры вашей в спасение душ. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Аминь. Весь этот отрывок говорит о том, что человек должен радоваться о том спасении, которое дано ему Богом. И если кто-то чувствует или ему кажется, что где это спасение, вот как его понять, как его пережить, как его почувствовать. В этом отрывке говорится о том, что надежда, которую мы имеем в уповании вот в этом, это есть наше спасение. Что это значит? Наше спасение можно сравнить с билетом на самолет, который вы покупаете, храните у себя дома, но еще пока не летите. Но вы знаете, что у вас есть право на этот рейс. Понимаете, да? То есть, когда говорится о том, что такое, что есть спасение. Много есть очень всяких объяснений, но я постараюсь говорить очень простыми категориями. Для нас очень важно, что будет с нами после смерти, для любого человека. И спасение – это то, что Бог приготовил для каждого человека через Иисуса Христа. Это как будто бы пожарный выход, которым вы должны воспользоваться в случае пожара. Она предусмотрена. И человек, который заранее изучает это все, маршрут, по которому надо бежать, что надо делать, в какую сторону дверь толкать и так далее. Он воспользуется этим выходом и спасется. Но если человек будет пренебрегать и говорить, что пожара никогда не случится, конечно, здание не строят для того, чтобы его зажечь потом, да? Но в каждом здании есть пожарный выход. Вот это спасение, которое нам предопределяет Бог в Иисусе Христе, и которое мы должны воспользоваться. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иешуа Мессии. Я буду обращать немножко вот ваше внимание на то, что апостолы все, и Павел, и Петр, Яков тоже, они всегда как бы вот таким текстом показывают, что есть Иисус Христос и есть Бог Отец. В последнее время есть много как бы теологий таких, когда там происходит вытеснение образа Небесного Отца есть только Иисус Христос, больше никого нет. То есть вообще не говорится об Отце. Но апостолы всегда говорят, что Он Бог, и Он тоже Отец. Когда мы изучаем Священное Писание, мы видим, что Иешуа – это наш старший брат. И именно по праву родственной связи с нами, через природу человеческую, Он совершает вот этот выкуп. То есть Он платит цену за наши души, потому что имеет на это право. Почему Он имеет на это право? Он стал человеком. Никто никогда не сможет объяснить вообще природу Бога. Мы видим, что Бог проявил себя как Отец, Сын и Святой Дух в Священном Писании. Мы можем увидеть какие-то оттенки, которые отличают одну ипостась от другой, но мы должны понять, что мы никогда не сможем объяснить природу Бога, потому что Он непостижимый, Он Бог всемогущий. И Его единство вот в этих трех ипостасях открывается по отношению к человеку в том, что все служит к одной только цели – спасти гибнущую человеческую расу или человеческий род. И вот в этом раскрывается Бог во всей полноте, что Он многомилостивый, что Он любящий, что Он не желает, чтобы грешник был убит или казнен. Он хочет спасения. И здесь написано, что по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иешуа Мессии из мертвых к упованию живому. Петр вот эту мысль будет несколько раз еще обыгрывать в своем послании. И вот здесь впервые это звучит. Из мертвых к живому. В третьей главе мы с вами будем подробно с вами разбирать там текст, который сложный и всегда непонятный. В третьей главе там, где говорится о духах, которые находились в темнице, а потом они были освобождены, вот этим духом сойдя проповедовал Иешуа. Снова здесь звучит вот эта мысль, от мертвого к живому. В пятой главе точно так же. То есть Петр все время говорит нам о том, что Бог, Отец, в Своем Сыне предопределил нам с вами возрождение или рождение свыше. В Евангелии от Иоанна оно описывается несколько по-другому. Там, где Иешуа объясняет Никодиму, что вам нужно родиться от воды и Святого Духа, и тогда вы будете жить вечно. Я думаю, этот материал мы уже хорошо с вами закрепили. И вот Петр говорит то же самое. Из мертвых к живому. Дело в том, что когда мы живем на земле, и мы не поклоняемся Богу, мы не молимся Богу, мы не живем жизнью веры, что называется. Вот это и есть мертвое состояние. Человек живой, он ходит на работу или в школу, или еще куда-то в институт, он может быть даже очень-очень активным в этой жизни. Но по отношению к Богу он абсолютно никак себя не проявляет. Вот в этом и заключается его мертвость. Видите ли, дело в том, что человек – это не только тело. Но люди, живя на земле, думают, что человек – это только тело. Ну да, есть еще эмоции, есть какие-то чувства у нас. Но в основном это тело. Почему? Потому что делами своими показывает этот человек. Основную часть времени мы заботимся о наших телах. Мы укладываем свое тело спать, мы заботимся, чтобы это тело спало на чистой постели, мы перед этим это тело моем в душе или в ванной, а перед этим мы это тело кормим, и кормим хорошо, мы хотим хорошо питаться, чтобы в нашем теле не накапливался жир, не накапливался там холестерол, не возникали какие-то опухоли. Мы ходим к врачу, потому что мы заботимся о теле. Некоторые люди еще ходят к психологам. старается заботиться о душе. Так вот, что такое вообще психология или психологи, да? На греческом языке психос – это душа. И фактически это люди, которые должны врачевать душу. Но кто по-настоящему может совершать вот эту работу с душой нашей, чтобы она преобразовывалась? Я думаю, я верю, что только Бог. Только Бог и люди, которые по-настоящему живут Богом. Это не обязательно должны быть люди в погонах, пастыря там или проповедник. Это может быть любой брат, любая сестра, посвященная своей жизнью Богу. Потому что посвящение выражается в том, чтобы стремиться или приближать свою жизнь, преобразовывать свою жизнь, руководствуясь стандартами, данными нам Богом в Священном Писании. Заповедь – это не запрет. Заповедь – это слово жизни. Люди воспринимают заповедь как уголовный кодекс. Понимаете? Как то, что нельзя, как запрет. На самом деле есть огромное количество предписывающих заповеди, рекомендующих человеку, или как пожелания звучащих. А есть, естественно, заповеди, которые звучат как запрет. Но, обратите внимание, сколько людей, да и мы с вами, мы нарушаем эти заповеди, но Бог не убивает нас на месте. Почему? В 3 главе 2 послания Петра, в 9 стихе написано: «Ибо не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит и ждет, чтобы грешник покаялся». Он желает, чтобы человек покаялся. Поэтому на самом деле заповедь – это предупреждение о том, что если ты будешь так жить, ты себя отравишь и умрешь. Отравишь грехом. Все мы инфицированы этой болезнью, и поэтому нам нужен доктор, нам нужно исцелиться от этого. Но я бы сказал больше, нам нужно родиться свыше для того, чтобы жить этими заповедями и любить их. Если человек не родится свыше, если его сердце не откроется полностью для Бога, для него эти заповеди всегда будут нудным, скучным и очень таким вот нехорошим сводом правил. Дальше, если он будет стараться их выполнять, он внутри себя все время будет недоволен, его это будет раздражать. Но он никогда не скажет, что меня раздражают заповеди. Он скажет, что его раздражают те другие люди, которые находятся рядом. На самом деле внутри нет жизни. И когда мертвый пытается все это выполнять, это невыносимо. Вот об этом переходе из мертвых к живым пишет также и Павел в своем послании к римлянам. И он говорит, что нам нужно соединиться вместе с еще Мессией в его смерти. Потому что умер он для греха или за грех. И вот если мы умираем там вместе с ним, тогда мы воскресаем для жизни вечной. И вот этот момент рождения свыше, он очень похож на воскресение из мертвых. Я знаю, что у некоторых людей он проходит незаметно, вот, а у кого-то он проходит очень заметно и ярко. Но это не значит, что если ты не помнишь, в какой момент твой дух отозвался на этот призыв, то ты не рожден свыше. Равно как не значит и то, что если кто-то пережил какой-то сильный эмоциональный всплеск, что он рожден свыше. Как же узнать, родился ты свыше или нет? Вам интересен этот вопрос? Да. Очень просто. Дерево узнается по плодам. Понимаете? И ты сам должен понять себя, свое нутро. Потому что Дух Святой свидетельствует самому человеку, что он родился уже свыше. Человек начинает ненавидеть то, что раньше любил, и любить то, что его пугало и было для него тайной за семью печатями, а теперь становится такими простыми и понятными вещами. Дерево познается по плодам. Каждый из нас может исследовать плоды своей духовной жизни или плоды своего духовного возрастания. Это не значит, что у вас должен был список, сколько человек вы привели к Богу, сколько вы проповедовали. Знаете, что я сделал для Бога сегодня, там все это писать. Когда ты живешь, и ты понимаешь, что Бог тебя побуждает делать добрые дела. Просто. Вот Бог побуждает. Это и есть плод. Понимаете, чтобы появился плод, нужен первое посев, второе возрастание, потом цветение, потом завязаться должно, какая там упадет зависть, но что-то завяжется, а потом только начнет наливаться соком, начнет созревать. И до того времени, когда плод созреет, чтобы его можно было употребить, проходит много времени. А люди хотят сегодня посадить, а завтра уже, чтобы у него выросло. Нужно терпение и долготерпение. И самое главное, вот двигаться в этом направлении. Для чего рождает нас Бог свыше, то есть с неба? Скажите, кто помнит очень хорошо о двух рождениях и о двух смертях? Поднимите руки. Не все. Повторю я тогда еще раз это дело. В 3 главе послания Евангелия от Иоанна, когда Никодим ночью разговаривает с Иешуа, Иешуа ему говорит: «Надобно тебе родиться от воды и Духа Святого». Никодим ему говорит: «Раввин, учитель, член Синедриона». Он ему говорит: «А как может пожилой человек снова залезть в утробу матери, что ли, чтобы родиться?» Он говорит: «Ты учитель Израиля, и ты этого не понимаешь. Вы должны родиться, он говорит, от воды и Святого Духа». То есть это рождение не плотское, а внутреннее, духовное. Возрождается твой дух. Точно так же, как мы, появляясь на свет, рождаемся в этот мир, точно так же наш дух вот из этого состояния как бы закрытого, утробного, у каждого оно есть, он выходит наверх. Он открывается. Вот этот момент называется рождение свыше. Как ребенок из утробы матери. Он должен явным стать. Родиться нужно. И вот тот, кто родился дважды, сначала из утробы матери, а потом от воды Духа Святого, умрет только один раз. Умрет биологической смертью. Когда душа или дух его выйдет из тела. Потому что смерть — это разделение. Смерть, я вам скажу, вот многих людей спросите, что это такое смерть, не скажет вам человек, не сможет объяснить. Он будет плакать, он всегда у нас какая картина. Похоронная процессия, несут труп, хоронят землю. Это смерть. Так или нет? Или мы знаем что-то больше? Это когда была жизнь, вот он мертвый. Он все, его надо закопать теперь, иначе пропадет. Писание говорит, что смерть — это не тогда, когда несут труп. Смерть — это когда разделение происходит. Дух выходит из тела. Наш внутренний духовный человек отделяется от плотской оболочки своей. Это смерть первая. И если человек дважды не родился, то его дух не рожден еще для жизни, он так и остается в мертвом состоянии. И если в таком состоянии он отделится от тела, тогда происходит вторая смерть. Или второе отделение, теперь уже навсегда от Бога. Поэтому эти люди не могут войти в жизнь вечную или в Царство Божие, или туда, где Бог находится, и куда Он призывает спасенных. Я хочу освежить просто этот отрывочек в памяти. Это книга Откровения, которая описывает два воскресения и две смерти. Вы понимаете, да, что если есть две жизни, то в принципе это должно быть и две смерти. Уравнение должно быть в равновесии. Я очень извиняюсь за это грубое сравнение, слово уравнение. Оно, конечно, просто ассоциативно помогает нам понять, что должен быть некий баланс в этих категориях. 20 глава, 5 стих. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончатся 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженны святые, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Мессии и будут царствовать с Ним 1000 лет». Теперь я еще один кусочек читаю, относящийся сюда же, с 11 стиха. «И увидел я белый престол, великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало мертвых море, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Аминь. Очень жалко, что во втором ряду ничего не слышали. Не ищите места, просто слушайте. Вот вы слышали, что я читал? Место нашли? Место нашли, да. Когда уже дочитал я, да? Я для чего вас учу? Чтобы вы, ну, не клали мимо корзинки просто вот плоды эти. Если не успели открыть, слушайте просто, на слух хотя бы, да? Это 20 глава, книга Откровения, запишите. 20 глава. Можете всю главу дома прочесть. Смотрите, что происходит. Мертвые, которые не ожили, они были судимы по делам своим. Наш Господь не судит уже по делам, потому что делами не может спастись ни один человек. А мы спасаемся верой, Иешуа Мессия. И вот в этом разница. Поэтому тот, кто родился только один раз, умирает дважды. Кто родился дважды, умрет только один раз. Это окончательный, то, что называется гемар хешбон по поводу греха. Последняя расплата уже за грехи, которую мы совершаем. И Петр в своем послании говорит, что рождается человек для того, чтобы стать наследником нетленной жизни. Что такое нетленная, вы знаете? Несгорающая. Не портящаяся. Да. Не сгорающая, тоже правильно. Не пропадающая. То есть вечная жизнь. Чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Люди всегда искали эту вечную жизнь. Колодец какой-нибудь, ручеек, еще там чего-то съесть или выпить надо. Как? Яблочки молодильные. Спасибо за подсказку. Кто еще что помнит? Живая вода. Живая вода. И мертвая, кстати, была. Откуда все это? Как вы думаете? Легенды, сказки. Но откуда это все? Измененная, где-то извращенная, согласен, конечно. Но, понимаете, сама идея, что человек может жить вечно, Это знают все. И хотят этого внутри себя. Почему нас так интересует эта тема? Да потому что мы потеряли это воскресание в Адаме и Еве. И Бог возвращает нам его через своего Сына, через помазанника своего, через Иисуса Христа. Я хочу прочитать из первого послания в Коринф, 15 глава. Отрывочек небольшой. 42 стих. Я подожду, когда вы откроете. 1 Коринф, 15 глава. Все готовы? 1 Коринф, 15 глава, 42 стиха. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую. Бытие 2.7 напоминаю. А последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек, перстный, из земли. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ земного, будем носить и образ небесного. Аминь. Посмотрите, как красиво и доходчиво Павел объясняет, что вечная жизнь сеется не там, когда ты умрешь на небе, а здесь. В тлении, в тленном теле она посеяна должна быть. Точно так же, как вы сеете в землю зерно. И что это зерно должно с ним стать? Умрет. Оно умереть должно, правильно, Фирдус? Сгнить, разложиться. И оттуда прорастает жизнь. Но в этой жизни уже в 30, 60, 100 крат. И даже 2500 крат рождается столько же семян. Это в чем? Это мое личное откровение. Кукуруза является злаком. Кукуруза – это злак. Я взял и посчитал средний початок кукурузы, вставил зубочистку в одну, посчитал по кругу и посчитал вверх. В среднем початке 640 зернышек. В среднем. В большом 500 примерно будет. Но я беру средний. 640, если в большом, значит там 700-750. Я оговорился, извините. 640 семян. Можете проверить. Но на этом стебле же не один початок вырастает, а сколько? 4-5. Ну вот и умножьте. Две с половиной, 3000 крат. Это просто вот из земной такой пример, вот это, то есть невероятное количество раз умножается это. А если теперь все это взять и еще раз посеять, вы представляете, сколько будет? И Павел говорит, сеется в тлении, но восстает уже в нетлении. И все это по примеру, каков земной, таковы и земные. То есть мы в Адаме все земные. Но если мы принимаем образ небесного, если мы принимаем образ Иешуа, то природа его становится нашей природой. А если мы умрем, оставшись по природе перстным Адамом земным, произойдет то, что написано в 20 главе книги Откровения. Я бы еще поговорил на эту тему, но я должен текст комментировать дальше. Я надеюсь, что достаточно вот Понятно, да? Если нет, поднимите руку. Хорошо. Все это происходит, 5 стих, смотрите, силою Божию, то есть не нашей силой, Его силой, но через нашу веру. Да. То есть, вы берете на бензоколонке бензин. Это сила. И в свой автомобиль наливаете эту силу. И он у вас едет. Преобразовывается энергия, все понятно здесь, да? Так вот, это не наша сила, она Божья. Именно поэтому она способна возродить нас из мертвого состояния к живому. И если бы человеческой силой, то это невозможно сделать. Но поскольку это силой Божьей происходит, тогда это получается. Но это должно быть или пройти, или стать моей верой. Через веру. Благодатью мы спасены через веру. И это сеяние от вас, Божий дар, опять же, да? То есть мы позволяем божественной силе действовать в своей жизни, в нашем сердце, в моем внутреннем человеке, чтобы эта сила запустила вот этот процесс вечной жизни внутри меня, пока я еще живу на земле в тленном своем теле. И тот человек, который желает этого, Писание говорит, каждому дает Бог. Но, к сожалению, очень часто люди делают вид, что они хотят этого. Понимаете? Многие люди, причем многие люди делают также вид, что хотят работать. На самом деле они хотят получать деньги, а работать они не хотят. Многие люди делают вид, что хотят создать семью. На самом деле все это им до лампочки. Им нужно совершенно другое. И точно так же человек делает вид, что ему нужен Бог. Но Бога не обманешь. Он не приходит в такую жизнь и в такое сердце. Ты можешь прожить как религиозный человек всю свою жизнь и остаться мертвым. Нужно родиться свыше. Нужно раскрыться полностью для Бога, чтобы это стало твоей природой буквально. Для этого нужно открыть свое сердце и впустить туда. Понимаете, шлюзы надо открыть. И туда с неба, сверху вниз, потечет река живой воды. Я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, что люди делают вид, что хотят этого. Почему? Да потому что Писание однозначно говорит, что какой человек даст своему сыну змею, когда он просит у него хлеб? И если он просит у него яйцо, даст ему скорпиона вместо яйца. И в Евангелии Иешуа говорит, если вы, будучи злыми, можете делать вот такие добрые дела. То есть, по сути, свой человек злой, жестокий, обозленный. Но когда ребенок просит хлеб, он ему змею не подсовывает. Даже злой, плохой человек дает хлеб. То он говорит, то неужели Бог, Небесный Отец, не даст Святого Духа тому, кто просит у него Святого Духа? Конечно, даст. Поэтому отвратительно слышать Евангелие, когда зазывают людей к Богу, потому что Бог что-то даст ему, что-то сделает. Даст машину, даст квартиру, полечит его болезни, перестанет у него болеть радикулит или подагра, или еще там чего-то. Но он же все равно умрет, этот человек. И вот эти горе-проповедники, которые проповедуют не жизнь вечную, а выгоду, которую можно извлечь, если придешь к Иисусу. Понимаете разницу? не Христа проповедуют, а выгоду проповедуют, которую можно извлечь из Христа, если к нему придешь. Это колдовство, это обман. Но тот, кто действительно хочет получить от Бога вечную жизнь, и про это он приходит к Богу. Писание говорит, Бог дает. Так кому верить? Писанию или человеку? Писание. Конечно, Писанию. Значит, есть какие-то причины, побочные факторы, из-за которых не происходит этого человека. Но еще раз я подчеркиваю, не всегда это для нас заметно. Пойдите сейчас, попробуйте посадить семечку, сядьте и смотрите, пока вырастут у вас плоды. Сколько вы высидите, вы выдержите такое. Возьмите косточку от яблока, посадите и сидите, ждите, пока яблоки вырастут. Немыслимо, правда? Так же точно мы говорим, а как я? А я не расту, а я не это. Если ты умер для греха, растешь. Не переживай. Незаметно. И знаете, растут по-разному. Вы помните, наверное, да, вот мы те, кто были на Черняховске, мы там когда еще проводили служение в том доме. Мне с работы сотрудник привез 3 гранатовых куста. У него там он выкопал, говорит, хочешь? Я говорю, конечно, давай. И я их там посадил. Это было 3 прутика, не в палец, а толщиной с карандаш, наверное, да? Вот так еще тоньше. Ну, такие вот по высоте. 3 стебелька таких. Через 4 года один стебелек стал толщиной в палец. Так? Ну, так вот где-то. Один умер, а другой стал огромным большим кустом. Растут на расстоянии, там я их посадил, метр один от другого. Вот как это объяснить? Полив одинаково. Ну все одинаково. Ну и земля же одинаковая. Может там что-то и попалось, я не знаю. Но вот часто бывает так и с людьми. Но самое главное, что как вот этот разросшийся куст, так и второй, по природе своей, принесут гранаты. Один раньше, а другой позже. Оба взялись, растут по-разному, но это не значит, что тот, который растет медленнее, он хуже, или его надо выбросить. Нет, его надо обкопать, может камень убрать, правильно Фирдус говорит? И он уже там растет. Может, когда-то и обгонит, я не знаю. Но часто бывает в нашей жизни так же. И вот 6 стих говорит, об этом и радуйтесь, о жизни вечной. Поскорбев, то есть попечалившись немножко, погоревав чуть-чуть, если нужно, от различных искушений. Искушения и испытания вместе всегда идут в Писании, и это тот момент, когда Бог испытывает нашу веру, это как экзамен. Иногда это обрезание может быть, чтобы лучше росло. И нужно потерпеть, чтобы лучше плодоносить. 7 стих говорит, для чего? Для того, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего. Хотя и огнем испытываемо золото, к похвале и чести и славе в явлении Ишуа Мессии. Что это значит? Огнем испытываемого. Если вы возьмете, например, кусок меди, кусок меди. И покройте его золотом, А еще лучше свинец, потому что по весу одинаково золото. Не проверишь на весах. То как узнать, что внутри не золото? Расплавить надо. Надо расплавить. Поэтому золото переплавляют для того, чтобы оно очистилось. Иаков говорит о том, что 7 раз очищенное золото, то вера наша должна быть лучше, чем 7 раз очищенное золото. Когда золото долго лежит, взаимодействие с кислородом, на нем появляется оксидная пленка. Это уже не золото, это уже оксид. Окислившаяся часть металла, вступившая в реакцию с кислородом, она защищает даже ту внутреннюю. И для того, чтобы снова это золото было абсолютно чистым, его нужно расплавить, и вот этот шлак, оксидная пленка, она в виде шлака будет наверх всплывать. Снимается. Наша жизнь очень часто похожа на кусок золота, да, который с течением времени налетом покрывается, и надо время от времени переплавку вот эту делать, чтобы чистым оно было все время. Вот это и есть испытание. Еще, если вы делаете что-то, вы же испытываете это или нет? На прочность. Подходит это или нет для использования? Обязательно испытание делается. Точно так же Бог. Он нашу веру проверяет на прочность, он ее испытывает. Мы очень часто стонем под этой проверкой. Но это для нас. Вот Даниил знает. Процитируй, пожалуйста, Римлянам 8:28. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует на благо. Аминь. Любящим Бога и призванным по его изволению, все содействует ко благу. Не все это является благом, но содействует ко благу. Абсолютно все. Даже отрицательный опыт. Петр говорит, радуйтесь, поскорбев чуть-чуть, радуйтесь. В итоге человек от чего может радоваться? Когда он видит уже вечность вот эту, он понимает, что вот это все сейчас переплавка, это все, это процесс, это все временно. И это нужно, хотя и неприятно. А радуется он, потому что понимает, что раз этот процесс происходит, значит ты родился свыше. Значит, ты на правильном пути. Значит, Бог тебя испытывает, твою веру. Она у тебя есть. Он ее просто проверяет, чтобы сделать более прочной. И все это к похвале, чести и славе в явлении Иешуа Мессии, которого не видя, влюбите, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Аллилуйя. Чем мы достигаем спасения? Верой. Когда мы верим, и вот в этой вере мы проживаем всю свою жизнь, не оставляем ее, мы достигаем спасение. И дальше очень интересный текст, который говорит, к всему-то спасению, обратите внимание, как говорит апостол. Он сначала говорит, возродивший нас, воскресивший из мертвых, к упованию живому, вот весь этот текст. И вдруг 10 стих, вот к этому спасению, оказывается, он о спасении говорит. Я вот сейчас вам проповедовал о спасении, да, все время говорил. Кажется, ну а где тут про спасение? В 10 стихе. Это было все объяснение, как бы подготовка. И Петр говорит, вот к этому спасению и относились исследования, изыскания пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Видите, уже не нам, а вам он говорит. Будущему поколению. Нам это. Пророки исследовали, на которое, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он возвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Все это служило к нам, то есть поколение верующих, которые потом были пророки. Вот вы помните, да? Опять же, я обращаю ваше внимание. Когда Петр говорит «исследование пророков», он имеет в виду вот то, что здесь написано у нас. Видите? Здесь написано «Тора» или «Тора», «Невиим», «Ктувим». Вот эти пророки, которые здесь написали свои книги. Танах, да. Но середина вот эта, это пророки, большие и малые есть. Эти пророки, они предсказывали, и они ожидали, они хотели увидеть пришествие Мессии, но они знали, что когда он придет в будущем. После этого будут очень большие перемены. Произойдет перемена в учении, которое вот было до сих пор, потому что оно станет полным, окончательным, завершенным. Все знали, что Мессия, придя, во-первых, совершит исправление этого учения. Он исправил его. Но он также раскрыл его другими категориями или глубже. Причем, когда вы читаете Евангелие, вы видите, Иешуа говорит, я не пришел нарушить, но исполнить Тору. Он говорит, я ни одну юд, ни одну маленькую самую букву, да, не меняю. И вот эти исследования и изыскания, они предсказывали о том, что изольется благодать на весь человеческий род. Почему? Пророки ожидали, и в этом ожидании умерли. Так? Например, Авраам, Исаак, Иаков, Давид, псалмы писал такие, да? И он умер. Когда он умер, еще не пришел Мессия же. Но они были уверены точно, что он придет. И поэтому он говорил о назначенной вам благодати. Какая же это благодать нам назначена? Мы знаем наверняка личность его, мы знаем, кто он, где он родился, как он умер, как воскрес. Понимаете? Для них все было размыто, не очень понятно. И зачастую пророки, пророчествуя, сами не могли объяснить этого. Это было слово, которое они высвобождали. Это сегодня уже, глядя с высоты Нового Завета, можно объяснять эти вещи. Точно так же, как сегодня осталось 10% неисполнившихся только пророчеств, и их практически невозможно истолковать. То есть можно сказать в общих чертах, как это будет, то есть так, как это написано, а в деталях нет. А время тоже нет. И вот эти пророки, они предсказывали, и они исследовали, хотели знать, когда, в какое время он придет. Например, пророчество Даниила, если вы возьмете. Да? Давайте, это у нас по тексту идет, я открою. Главу сейчас будем искать вместе. Пророчество Даниила. Девятая глава. Точно девятая? Да. 24 стих. Спасибо. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразуми видение. Видите, вникни, изыскание нужно сделать было. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Запечатаны грехи были и заглажены беззаконие, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых, Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. По истечении 62 седьмин предан будет смерти Мессия, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения. И до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина. А в половине седьмины прекратятся жертвы и приношения, и на крыле святилища будет мерзость запустения, окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Аминь. Здесь пророчество о том, когда, потому что Даниил, видите, вот для этого нужно все-таки читать Писание. Книга пророка Даниила писалась в вавилонском пленении, она на арамейском языке. Иврит это, скажем так, перевод с арамейского. В оригинале она на арамейском. И вот Даниил жил там, в Вавилоне, во время 70-летнего плена. Начался этот плен в 586 году до Рождества Христова. 586 год. Царь Навуходоносор завоевал Иерусалим, увел в плен, и Даниил попал туда тоже. Ребенком еще. И вот Даниил постился, молился, и Господь посылает ему архангела Гавриила, чтобы тот ему сказал. Причем Даниил, исследуя книгу пророка Иеремии, посчитал по этой книге. Очень мне, наверное, трудно увидеть там что-то, но он увидел. Это в каноне написано. Что уже конец, вот-вот кончится плен вот этот. Тогда он стал молиться, говорит, Господи, открой мне, я хочу знать. Он ему открывает намного дальше. И он говорит, с того момента, когда выйдет указ, а указ царь Кир, да, вынес это, идти в Иерусалим, там снова строить евреям. И до того времени, когда умрет Мессия, должно пройти 62 седьмины. И еще 9 там, правильно? По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. Седьмины это 7 лет. Так вот, есть люди, которые посчитали. Есть точная дата, когда был указ царя Кира. И когда умер Иисус, день в день, минута в минуту. Понимаете? Вот это пророчество. Потом разрушено было. И вот сейчас достаточно длинный разрыв идет по времени. Последняя 70-я седьмина еще не наступила. И вот это 7 лет, из которых 3,5 будут великой скорбью, вот это последняя седьмина. И вот она утвердит для многих завет вот это. Поэтому книга Откровения всегда изучается вместе с книгой пророка Даниила. Они друг друга толкуют и помогают понять, потому что и та, и другая является апокалиптической литературой. Книга Иезекииля также. Они как бы друг другу заполняют пробелы, которые возникают, или поясняют вот эти места. Это просто пример того, из Библии, как пророки делали изыскания и исследования, и как Дух Христов говорил им и открывал им даже о жизни и смерти Мессии. Поэтому здесь вот то, что мы читаем, это именно про это и говорится. И на какое время указывал сущий в них Дух Христов? Когда предвозвещал Христовы страдания. Вот это как раз книга пророка Даниила. И Петр о ней говорит, потому что, естественно, Петр знает, что это в пророках написано. Исаия. Они много писали. Псалмы очень много писали о страданиях Мессии. И им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествующим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Трудно понять 12 стих немножко. Я всегда, знаете, думаю, Петр пишет, что Писание Павла неудобно вразумительное. Но когда читаю самого Петра, думаешь, что тут как раз вот именно это и попадается. Вот. Так вот, смысл в чем? Не им самим, то есть не пророкам служило это знание. Почему? Потому что все ожидали Мессии, что он должен там когда-то прийти. И вот они, живя вот этой религиозной жизнью, принося жертвоприношения по Священному Писанию, искренне верующие люди видели, что и понимали, что эти жертвы временные, должен прийти Мессия, и тогда все решится. Но нам сегодня служит это знание, вот это изыскание. И то, что проповедано это все нам, вот в это желают проникнуть ангелы. Что это значит? Проповедь Евангелия, она дана людям. Ангелы не могут проповедовать. Люди говорят, а как мне служить Богу? Что делать? Это колоссальное служение вообще. Быть евангелистом, проповедовать Евангелие людям. Ангелы даже хотели в это проникнуть, Петр говорит. Но дело в том, что ангелы отличаются от людей. И спасение должны друг другу проповедовать те, кто могут свидетельствовать своей жизнью об этом спасении. Умирая, если ты смертный, тогда только ты можешь проповедовать. Вы понимаете, да, какая вот высота? Кажется, ну, смертный человек – это слабость наша. Смотря как посмотреть. То, что мы смертные, дает нам право проповедовать Евангелие. А в это даже хотели проникнуть ангелы. Настолько это высокое занятие, настолько это благословенное дело, потому что у Бога это самое главное дело. Понимаете? Спасти людей. И ангелы очень хотели помочь Богу в этом. Но Бог сказал, нет, это будут делать люди. И поэтому Христос пришел как человек. Один, единственный согласился. Мы в Новом Завете читаем, да, что мы все принадлежим Иисусу Христу. Читаем это? И никто не может похитить нас из руки Отца или из руки Христа. Это в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 17 главе, в 15 главе. То есть мы знаем эту идею, да, что мы все принадлежим кому? Иисусу Христу. Отец все отдал в руки Сына. Мидраш, и даже не Мидраш, Талмуд говорит о том, что когда Бог на небе спросил, кто пойдет, и выкупит вот этих людей, никто не согласился, кроме его сына. Там описывается, как будто между ними диалог происходит. И отец говорит, что тебе придется умереть, тебе придется, во-первых, стать таким, как они, а во-вторых, тебе нужно будет пережить смерть. И тогда сын сказал, я это сделаю, но только при одном условии. Если всех ты отдашь мне, и отец сказал, иди. Это, говорит, еврейский источник, понимаете? И то же самое мы читаем в Новом Завете. В это хотели проникнуть ангелы, но дано это нам. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, проповедуйте жизнь вечную. Проповедуйте Мессию. Говорите о нем. Делитесь этим с другими людьми. Это очень важно. Это очень ценно. И это очень высоко и благословенно. И когда человек думает, что служение – это какая-то церковная работа или еще что-то, я бы сказал, это все дополнительная нагрузка. Основное – это говорить о спасении. Некоторые призванные это делают с кафедры, но все до единого, и я в том числе призван, делать это повседневной жизнью, своими делами, своими устами. Но для того, чтобы говорить, надо жить так. Иначе ты просто будешь медь звенящая, пустой звук. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте проповедовать, давайте говорить о спасении. Вот то, о чем мы сегодня с вами так размышляли. И чтобы наши сердца радовались от осознания того, что мы имеем спасение в Иисусе Христе. Аминь. Пожалуйста, вопросы? Нет. Хорошо.